врага прогонит от порога и сохранит тебя в боях. Горящий жертвенник пред Богом, молитва верная твоя. Не угаси огня святого холодным ветром суеты, зажечь его так трудно снова, а без огня не сможешь ты. Кто сохранит тебя в дорогах, пошлет дожди твоим полям, горящий жертвенник пред Богом, молитва верная твоя. Но знает враг, что в страшной битве не одержать ему побед, пока горит огонь молитвы, зажжен на жертвеннике свет. Враг бросит все свои каменья, и зло, и ложь, и суету, лишь только б не склонял колени, лишь только б не взывал Христу. Зло подойдет искусно, скрытно, наденет маску, станет звать. Горящий жертвенник молитвы его поможет распознать, даст утешение в тревогах и приведет к счастливым дням. Горящий жертвенник пред Богом, молитва верная твоя. Аминь.